2. Первый день царствования Людовика XIV. Утром во дворце все узнали о смерти кардинала, затем новость распространилась по городу. Министры Фуке, Леон и Летелье собрались в зале заседаний на совет. Король тотчас позвал их. «Господа», — сказал он, — «при жизни кардинала я позволял ему управлять моими делами. Теперь я намереваюсь сам заниматься ими. Вы будете давать мне советы, когда я попрошу их у вас. Можете идти». Министры переглянулись с изумлением, едва скрыв улыбку. Они знали, что Людовик XIV, воспитанный в полном неведении, что такое управлять государством, из самолюбия берет на себя совершенно непосильное бремя. Фуке простился с товарищами на лестнице и сказал им: «Нам же лучше, господа, меньше забот». И он весело сел в карету. Остальные, слегка обеспокоенные таким оборотом дела, вернулись в Париж. В 10 часов король прошел к матери и имел с нею тайное совещание. Потом, пообедав, сел в закрытую карету и поехал прямо в Лувр. Тут он принял множество придворных и с удовольствием отметил общее смущение и любопытство. Вечером он приказал запереть все входы в Лувр, кроме входа с набережной. Тут он поставил караул из 200 швейцарцев, которые ни слова не знали по-французски. Им приказано было пропустить только сундуки и никого не выпускать. Ровно в 11 под сводами послышался тяжелый стук повозки, потом другой, наконец третий. Затем раздался гул захлопнувшейся решетки. Вскоре кто-то поцарапался в дверь королевского кабинета. Король сам отпер дверь и увидел Кальбера, сказавшего только: «Деньги в погребе, ваше величество». Людовик спустился в подземелье, ключ от которого еще утром передал Кальберу, и осмотрел бочонки с золотом и серебром, перенесенные туда людьми, преданными Кальберу. После этого Людовик вернулся в кабинет в сопровождении Кальбера. Последний был также холоден, ни малейший проблеск удовлетворения не нарушал его невозмутимого равнодушия. «Сударь», — сказал король, — «какой награды желаете вы за такую преданность и честность?» «Никакой, ваше величество». «Как никакой? Вы не желаете даже получить должность?» «Если, ваше величество, и не дадите мне должности, я все равно буду служить вам. Я буду лучшим слугой короля». «Вы будете интендантом финансов». «Но ведь уже есть суперинтендант, и он самое могущественное лицо в королевстве». «О-о-о!» — воскликнул Людовик, покраснев. «Вы так думаете?» «Он раздавит меня в одну неделю, государь. Ваше величество поручает мне контроль, для которого надо иметь силу. А что значит интендант рядом с суперинтендантом?» «Вы хотите иметь поддержку. Значит, вы не полагаетесь на меня. Я уже имел честь сказать вашему величеству, что при кардинале Мазарини господин Фуке был вторым лицом в королевстве. Теперь Мазарини умер, и господин Фуке стал первым». «Сударь, сегодня вы можете говорить мне все, что хотите. Но не забывайте, что завтра я этого уже не потерплю. Значит, я не буду нужен вашему величеству». «Вы уже и теперь не нужны, потому что боитесь служить мне». «Я боюсь только того, что мне помешают служить вам». «Так чего же вы хотите?» «Прошу, ваше величество, назначить мне помощников по интендантству». «Но тогда должность потеряет значение, зато станет безопасной. Выбирайте». «Я прошу Бретеля, Морена и Эрвара». «Завтра они будут назначены». «Благодарю вас, государь». «И это все, о чем вы просите?» «Осмелюсь еще просить». «Чего?» «Позвольте мне созвать судебную палату». «Зачем?» «Для суда над чиновниками, которые за последние 10 лет позволяли себе злоупотребление». «Но что же с ними сделают?» «Троих повесят, остальные во всем сознаются». «Но я не могу начинать моего царствования с казней, господин Кальбер». «Лучше начать, чем кончить казнями, ваше величество». Король не ответил. «Ваше величество согласны со мною?» — спросил Кальбер. «Я подумаю». «Тогда будет уже поздно». «Почему?» «Потому что если эти люди будут предупреждены, они окажутся гораздо сильнее нас». «Созовите судебную палату. Не замедлю». «Теперь все?» «Нет, государь. Еще одно важное обстоятельство. Какие права присвоит ваше величество этому интендантству?» «Но я не знаю. Есть же обычные». «Ваше величество, мне нужно иметь право читать переписку с Англией». «Это невозможно. Английские депеши распечатываются в Совете. Так было и при кардинале. Мне казалось, Ваше Величество объявили сегодня утром, что совета больше не будет. Да, объявил. В таком случае пусть Ваше Величество читает лично письма, получаемые из Англии. Я убедительно прошу об этом. Хорошо. Вы будете получать их и докладывать мне. Позвольте еще спросить, Ваше Величество, что же делать мне по финансовой части? Все, чего не делает господин Фуке. Это я и хотел знать. Благодарю, Ваше Величество, я ухожу успокоенный. С этими словами он вышел, провожаемый взором Людовика. Не успел Кальбер отойти и на 100 шагов от Лувра, как прибыл курьер из Англии. Король поспешно распечатал пакет и увидел письмо от короля Карла II. Вот что английский монарх писал своему царственному брату. Ваше Величество, без сомнения, встревожено болезнью кардинала Мазарини. Но самая опасность ее может быть вам только полезна. Доктор осудил кардинала на смерть. Благодарю, Ваше Величество, за благоприятный ответ на мое предложение о сестре моей, леди Генриетте Стюарт. Через неделю принцесса выйдет в Париж со своей свитой. Меня трогает ваше родственное расположение, и я рад, что с еще большим правом могу теперь назвать вас братом. Особенно рад случаю доказать вашему величеству, насколько я внимателен ко всему, что представляет важность для вас. Вы тайно укрепляете Бель-Иль. Напрасно. Никогда между нами не будет войны. Меры, принимаемые вами, не беспокоят, а печалят меня. Вы тратите миллионы без всякой пользы. Скажите об этом своим министрам, и поверьте, что моя полиция имеет самые точные сведения. Оказывайте мне, брат мой, подобные же услуги, когда представится случай. Король сердито позвонил, появился камердинер. Господин Кальбер сейчас вышел отсюда. Верно, он еще недалеко. Позвать его. Камердинер хотел исполнить приказание, но король остановил его. «Нет», — сказал он себе, — «не нужно. Я вижу все замыслы этого человека. Бель-Иль принадлежит господину Фуке. Бель-Иль укрепляется, значит, Фуке составил заговор. Раскрытие заговора влечет за собой гибель суперинтенданта. Английские письма разоблачают заговорщиков. Вот почему Кальбер непременно хотел иметь в своих руках переписку с Англией. Однако не могу же я опираться только на этого человека. Он лишь голова. А мне нужна еще рука. Вдруг Людовик радостно вскрикнул. «У меня был лейтенант Мушкетеров», — сказал он камердинеру. «Да, Ваше Величество, господин Д'Артаньян. Он вышел в отставку?» «Точно так, Ваше Величество. Непременно отыскать его, чтобы он явился ко мне завтра утром, когда я встану». Камердинер поклонился и вышел. «У меня в погребах 13 миллионов», — сказал Людовик. «Кальбер будет распоряжаться моей казной, Д'Артаньян моей шпагой». «Я в самом деле король?»